Мама прислала мне посылку с шоколадными батончиками Херши, которая наконец-то нашла меня в госпитале. Мне очень хотелось поделиться шоколадом с Дэном, но он не мог принимать никакой пищи, кроме той, что вливалась в его тело по трубочкам. Я убежден, что встреча с Дэном и наши беседы оказали очень сильное влияние на всю мою жизнь. Я знаю, конечно, что я дурак и уже потому не должен иметь своей философии, но, возможно, это случилось от того, что никто со мной об этом не говорил. По философии Дэна выходило, что все происходящее с нами управляется законами природы, которые управляют всем на свете. Его рассуждения были ужасно сложными, но главный смысл, растолкованный им и дошедший до меня, в корне изменил мои взгляды на то, что происходит в мире. На протяжении всей своей жизни я был полным олухом и ни черта не понимал в происходящем вокруг меня. Что-то такое происходит. Потом происходит что-то еще. Потом еще что-то и так далее. Причем половина из происходящего вообще не доходит до моего сознания. А Дэн говорит, что все происходящее – это звенья одной цепи, и самое лучшее для нас – постараться найти свое место в этой цепи и закрепиться там. Когда я несколько разобрался в этом, я стал лучше понимать то, что творится вокруг меня. Между тем, состояние мое за последние несколько недель заметно улучшилось, рана на заднице быстро заживала. Доктор не упускал возможности сказать, что у меня жопа, как у носорога или у какого-нибудь другого животного. В госпитале была комната для отдыха и игр, а поскольку заниматься здесь, в общем-то, было нечем, я однажды забрел в эту комнату и увидел там двух парней, играющих в пинг-понг. Я некоторое время наблюдал за их игрой, а потом попросил дать поиграть и мне. Они меня приняли. Сперва я проиграл обоим, но прошло совсем немного времени, и я уже легко обыгрывал и того, и другого. «У тебя невероятно быстрая реакция для парня с таким крупным телом», — сказал один из них. Я молча кивнул и стал стараться играть каждый день хотя бы понемногу. И вскоре, хотите верьте, хотите нет, играл уже вполне прилично. После обеденное время я навещал Дэна, а утром был предоставлен самому себе. Мне разрешили, если я захочу, выходить из госпиталя на прогулки. Для таких пациентов, как я, в госпитале имелся автобус, совершавший рейсы в город и обратно. Воспользовавшись им, можно было побродить по Данангу и купить какую-нибудь мелочь, которой были забиты местные ловчонки. Но из всего, что там продавалось, мне ничего не было нужно, и я просто ходил и смотрел по сторонам. Возле набережной находился небольшой рынок, где местные торговцы продавали рыбу, креветок и прочие морские продукты. Однажды я зашел туда и купил немного креветок, а один из поваров в госпитале отварил их. Креветки оказались очень вкусными. Мне очень хотелось угостить ими Дэна, и он сказал, что если я раздавлю их в кашицу, то, возможно, их ведут ему по трубкам внутривенно. Он обещал попросить об этом медсестру, но я понимал, что он так шутит. Ночью я лежал на койке, размышляя о Бубби и о том, что ему наверняка понравились бы здешние креветки, о судне для ловли креветок, которые мы решили приобрести, и о многом другом. Бедный, бедный Бубба. На завтра я спросил Дэна, как же могло случиться, что Бубба погиб, и как этот дурацкий закон природы мог допустить, чтобы это случилось. Дэн немного подумал над моим вопросом и сказал: «Ну, конечно, Форест, законы природы не особенно приятны для нас, но все равно это законы. Например, тигр хватает в джунглях обезьяну. Для обезьяны это плохо, а для тигра хорошо». Вот так примерно действуют законы природы. Через день я снова пошел на рыбный рынок и увидел там маленького вьетнамца, который продавал целый мешок креветок. Я спросил его, где он добыл такой большой улов. В ответ вьетнамец залопотал что-то по-своему и стал отмахиваться от меня. Вероятно, он не понимал по-английски. Тогда я попробовал объясниться с ним на языке жестов, как в Америке объясняются индейцы. Через некоторое время он все-таки понял мой вопрос и жестом пригласил следовать за ним. Поначалу это показалось мне подозрительным, но он все время улыбался, и то же самое стал делать и я. Мы прошли около мили мимо причалов, судов и всякой портовой всячины, но вьетнамец не пригласил меня в лодку, а привел к небольшому прудику у самой кромки воды. Оказывается, он натянул проволочную сеть на том месте, где вода из Южно-Китайского моря во время прилива попадала в этот пруд. Так вот в чем дело. Этот сукин сын выращивал креветок. Он взял сачок и, поболтав им в воде, вытащил не меньше дюжины креветок. Он положил креветки в мешочек и протянул мне, а я дал ему батончик Херши, и он от радости едва не обделался. Вечером на площадке перед зданием, где размещается главный штаб сухопутных сил, должен был состояться киносеанс. Однако несколько парней в первом ряду, неизвестно из-за чего, затеяли жуткую потасовку, в ходе которой кто-то из дерущихся влетел в экран и проделал в нем огромную дыру. На этом киносеанс и закончился. Позже, когда, вернувшись в госпиталь, я лежал на своей койке, меня вдруг буквально кольнуло. Я понял, чем буду заниматься, когда меня отпустят из армии. Я вернусь домой, найду на берегу залива маленький пруд и буду откармливать в нем креветок. Вряд ли я сразу обзаведусь лодкой, потому что бубы нет, но наверняка смогу найти небольшой пруд и проволочную сетку, а большего на первых порах и не надо. Бубе бы это понравилось. На протяжении нескольких недель я ежедневно ходил туда, где маленький вьетнамец по имени Ши выращивал креветок. Я садился около пруда и наблюдал за его работой. Он ничего от меня не скрывал, и скоро я понял, что и как он делает. Он вылавливал молоть в соседних плавнях и выпускал их в свой пруд. Когда начинался прилив и приносил с собой всякую дрянь, объедки и разный мусор, плавающий в море, он собирал все это и бросал в пруд, и эти мелкие, покрытые слизью существа, питались ими и нагуливали жир. Все настолько просто, что с этой работой справился бы даже слабоумный. Вскоре в госпиталь внезапно прибыли несколько офицеров из главного штаба сухопутных сил, отчего все пришло в волнение и объявили. «Рядовой Гамп, вы награждаетесь учрежденной Конгрессом США почетной медалью за самоотверженность и героизм и послезавтра направляетесь на родину, где указанная награда будет вручена вам президентом Соединенных Штатов».